Под Ляховым 28 октября, под Смоленском 29, под Красным 2 и 4 ноября, под Копысом 9 ноября, где разбил на голову кавалерийское депо французской армии, под Белыничами и за отличие награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Занял отрядом город Гродно 8 декабря и за отличие награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира 3 степени. Из журнала военных действий главной квартиры фельдмаршала Кутузова за 1812 год 10-22 ноября 1812 года. Партизан подполковник Давыдов 9 числа атаковал неприятеля в городе Копысе и, побив несколько на месте, взял в плен 285 человек, причем в добычу досталось много обоза, после чего, переправясь через Днепр вплавь, послал партии по дорогам к Шилову, Староселье и Орши. 16-28 декабря 1812 года. Партизан-полковник Давыдов рапортом от 14 числа доносит, что по занятии города Гродно освобождено российских раненых, бывших в плену, 14 офицеров и 467 рядовых, а из соединенных неприятельских отрядов взято пленными 661 человек. Сверх того, взяты весьма обширные магазины, все полные с хлебом разного рода и вином, которые сданы им пришедшему туда с отрядом генерал-адъютанту Корфу. 1814 год. Командир Ахтырского гусарского полка, действуя в авангарде Силезской армии, отличился в сражении под Бриенном 17 января. Поход в Европу закончился его участием в сражении при взятии Парижа. 1814 год. Присвоено звание генерал-майора. 1815 год. Командир Драгунской бригады. 1816 год. Командир гусарской дивизии. 1818 год. Начальник штаба 7-го пехотного корпуса. 1819 год. Командир 3-го пехотного корпуса. 1823 год. В отставке. Еще с 1816 года Давыдов состоял членом общества любителей русской словесности при Московском университете, был инициатором перенесения праха Багратиона на Бородинское поле. 1826 год. По предложению императора Николая I вернулся на службу. Участвовал в русско-персидской, русско-иранской войне 1826-1828 годов. В 1826 году всемилостивейше пожалована аренда жалования на 12 лет по 1500 рублей серебром в год. В Персии 1826 года, командуя войсками на границе Ереванской под Амамлами 20 сентября, под Мирагами 21 сентября, где разбил неприятельский корпус, 4-тысячный, под начальством Гассан-хана и вступил в пределы персидские близ урочища Судагент 22 сентября, за что получил высочайшее благоволение, читаемое о службе последних лет Давыдова в русской армии. 1831 год. Командовал отрядом войск при подавлении польского восстания 1830-1831 годы. Примечание. Венский конгресс 1815 года произвел очередной передел Польши, Варшавское герцогство, в результате чего на большей части ее территории, восточной, было создано королевство, царство польское, которое вошло в состав России. Остальная ее часть была разделена между Австрией и Польшей. Тяжелое положение трудящихся масс и ущемленные интересы шляхты и зарождающейся буржуазии привело к польскому восстанию. 1831 год. Присвоено звание генерал-лейтенанта. Следует заметить, что Денис Давыдов, кроме вышеперечисленных наград, был также удостоен орденов святого равноапостольного князя Владимира II степени и святой Анны I степени, медалей за 1812 год за взятие Парижа и за Персидскую войну, польского знака отличия за военное достоинство II степени. Даты реляции и указов о награждении этими наградами требуют уточнения. 1831 год. Отставка. Я никогда не пользовался особым благоволением царственных особ, коим мой образ мысли, хотя и монархический, не совсем нравился многим, заявлял Денис Васильевич. Что же, это удел не только его одного. Так в России было всегда. Когда затрагивались государственные интересы или интересы властных структур, появлялась нужда в людях и особенно в неординарных личностях, таких как Суворов, Ермолов, Давыдов и другие. Когда же нужда в них отпадала, о них в лучшем случае забывали, в худшем – отставка упала. К счастью, они служили не государям, а Отечеству, и народ рано или поздно воздавал им должное. 1839 год, 22 апреля. Денис Васильевич Давыдов умер. Похоронен в деревне Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии, ныне Сызранский район Ульяновской области. Постскриптум. Денис Давыдов, военный публицист, автор опыта теории партизанских действий, воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау, дневника партизанских действий 1812 года, занятия Дрездена и других. Многие любители музыки знают потрясающий русский романс «Не пробуждай», автор слова музыки Денис Давыдов. Он сам сочинял стихи, подбирал музыку, отлично пел. В какой-то степени мы можем сказать, что он первый русский бард. Кроме того, Денис Васильевич был основателем оригинального жанра поэзии – гусарской лирики, герой которой русский офицер-патриот, свободомыслящий воин и поэт. Примечание. Прототип гусара из кинофильма «Эскадрон гусар летучих». Скромно оценивая свою собственную деятельность в этой области, Давыдов заявил: «Я не поэт, я партизан». Казак. Великий критик и знаток русской литературы Виссарион Григорьевич Белинский с ним не соглашался. Он был поэт в душе. Для него жизнь была поэзией, а поэзия – жизнью. Все, что у других так пошло, приторно, безвкусно, оскорбительно для чувства, все это у Давыдова получает значение, преисполняется жизнью, облагораживается формою. Вот истинно русская душа, широкая, свежая, могучая, раскидистая.